врагам бы моим оказаться на моем месте. Но я могу еще немного помочь Нильсу. Ему и без того нелегко. Я тут же берусь за дело. Видите, мы с севом-то не управились, а всходы так и лезут из земли. Да еще у нас осталась невспаханная земля, и мы... Всходы лезут. Вот и хорошо, пусть лезут. У меня здесь 120 аров, а Нильсу надо поднять целых 140. Вот я и подумал, что, может, господин капитан не станет отрывать нас от работы. Тут капитан круто поворачивается на каблуках и, не прибавив ни слова, уходит. Все. Меня рассчитали, думаю я. Однако следую за капитаном с лошадьми и воском, чтобы выполнить приказ. Теперь я не тревожусь за Нильса. Он уже возле самой конюшни. Капитан махнул ему. Нильс не увидал. «Стой!» — закричал капитан хорошо поставленным офицерским голосом. Нильс не услышал. Мы тоже подошли к конюшне. Нильс уже развел лошадей по стойлам. Капитан с трудом подавлял гнев, но по дороге с поля до конюшни, должно быть, немного успокоился. — Ты что это распрягаешь средь бела дня? — спрашивает он. — Лемех треснул, — отвечает батрак. — Пусть лошади отдохнут, пока я заменю лемех. Это дело недолгое. Капитан приказывает. «Один из вас должен поехать с коляской на станцию». Батрак косится на меня и бормочет. Значит так. А время где взять?» «Ты что это там бормочешь?» «Нас в поле 2,5 человека», — отвечает батрак. «Лишних вроде никого нет». Должно быть, у капитана вызвало подозрение та поспешность, с какой Нильс развел гнедых по стойлам, и он сам обходит конюшню, осматривает лошадей и, разумеется, сразу же видит, какие из них разгорячились. Затем он возвращается к нам и, вытирая руки носовым платком, спрашивает, «Ты что, на чужих лошадях пашешь?» Пауза. «Чтоб я этого больше не видел!» «Само собой», — отвечает Нильс. Потом, внезапно осердясь, выпаливает. «В этом году нам нужно больше лошадей, чем все прошлые годы. Ведь мы распахиваем куда больше земли, чем раньше. Эти чужие лошади у нас днюют и ночуют, жрут и пьют, а сами даже той воды не стоят, которая на них уходит. Эк, дело, если я вывел их часа на два поразмяться». Капитан повторяет отрывисто, «Чтоб я этого больше не видел, понял?» Пауза. «А что ж ты не сказал, что одна из наших пахотных лошадей вчера занедужила?» — подсказываю я. Нильс встрепенулся. «А ведь верно? Ну как же?» «Ее прямо всю трясло в стойле. Не мог же я запрячь ее?» Капитан мерит меня взглядом с ног до головы и спрашивает, «А ты чего здесь торчишь?» «Вы сами приказали мне, господин капитан, ехать на станцию. Ну так собирайся!» Но Нильс еще решительнее, чем капитан, парирует, «Не выйдет!» «Ай да Нильс!» — подумал я. «Знает, что правда на его стороне, и от своего не отступится». И коли уж говорить о лошадях, так наши совсем из сил выбились, потому что страда в этом году дольше обычного, а чужие только наших объедают, да застаиваются себе же во вред. «Значит, не выйдет», — переспрашивает обескураженный капитан. «Если вы заберете моего помощника, мне здесь больше нечего делать», — отвечает Нильс. Капитан подходит к дверям конюшни, выглядывает во двор. Прикусив кончик бороды, он напряженно думает, потом бросает через плечо. «А без мальчика ты тоже не можешь обойтись?» «Нет», — отвечает Нильс, — «мальчик баронит». Это было первое наше столкновение с капитаном, и мы одержали верх. Мелкие стычки возникали и впоследствии, но там он быстро сдавался. Надо привезти со станции один ящик.